Я был сияющим ветром, я был полетом стрелы, я шел по следу оленя, среди высоких деревьев. Что кроме семи никто не вышел из дома, той, кто приносит дождь. Ветви дуба хранят нас, орешник будет судьей. Кровь тростника на песке — это великая тайна. Кто помнит о нас? Приходит молча, и так, кто приносит дождь. Только во тьме свет. Молчание слова. Смотри, как сверкают крылья. Ястреба в ясном небе. Я знаю имя звезды. Словом ответа той, кто приносит дождь. Рисуют нас красным на сером. Цвета как цвета, но я говорю о другом. Если бы я умел, это я нарисовал бы тебя там, где зеленые деревья и золото на голубом. Thank you.

я сын огня. Я буду ждать тебя там, где ты скажешь мне, там, где ты скажешь мне. Пока эта кровь во мне, пока ветер в твоих ветвях, я буду ждать тебя, я буду ждать тебя. Ты дерево, твоя листва в облаках. Я касаюсь лица. Ты дерево, но мы в единых руках. Мы будем ждать, пока не кончится время, и встретимся сразу после конца. Козлы поздравляю. Это кто там такой за дверью? Антон, это ты? Антон, ты перепутал месяц немножко. Это не я, говорю. Вы стояли в театре в углу за кулисами, а за вами словами звеня парикмахер, суфлер и актеры с актрисами потихоньку ругали меня. Кто-то злобно шипел, молодой да удаленькой, вот кто за нас умеет водить. И тогда вы сказали: послушайте, маленькой, можно мне вас тихонько любить. А потом был концерт, помню степь белоснежную, на вокзале ваш мягкий поклон. В этот вечер вы были особенно нежною, как лампадка у старых икон. А потом города, степь, дороги, проталинки, я забыл то, чего не хотел бы забыть. И осталась лишь фраза: послушайте, маленькой, можно мне вас тихонько любить. Теперь я надеюсь, вы не думаете, что это моя песня. Это Вертинский. Да? Так, на всякий случай.

как странно то, что затеваю я. Подобие любви создать из жажды и временем раскрасить, чтобы однажды поверить самому, не знаю я, откуда этот редкостный